Яна, не зная строящихся на нее планах, устраивалась в гостевой комнате Гарта. Несколько вещей в шкафу, подстилка для Аши. Правда, волчица все равно дрыхла на кровати рядом с хозяйкой, справедливо полагая, что пока рядом нет самца, можно. И к друзьям. Совет собрался в гостиной. Первым слово взял Рошер. «Итак, у нас еще одно убийство, причем специально, чтобы подставить Яну. Какие есть версии?» «Это связано с Синтой?» — первой спросила Айлена. «Может быть. Мы начали расспрашивать, пошли слухи». «Тогда почему начали с меня, а не с тебя?» «Тебя зацепить легче. Девушка одинокая». «А тебя проще убить. Нет человека — нет и расследования», — не согласилась Яна. «Но ты бы дело все равно не бросила». «Но у меня нет и выхода на осьминога, или как там его?» «Именно так. Кстати, вечером мы к нему идем в гости». «Отлично». «Ты себя достаточно хорошо чувствуешь? Не сорвешься?» — уточнил Рошер. Все-таки при всех немалых достоинствах Яна была женщиной, а значит, также могла впасть в истерику, как и другие существа этого пола. «Не дождешься?» — обиделась Яна. «Вот и отлично». Тут же согласился Сатравайст. «А пока давайте вернемся к этой...» «Валайре», — подсказала Яна. «Именно. Ты когда ее последний раз видела?» «Кажется, вчера. Она устроила скандал и ушла». «Просто так?» Яна выразительно покосилась на Аашу. «Ну да, с таким сторожем из любой ссоры есть только два выхода. Либо тихо, либо очень быстро, придерживая драные на попе штаны. Причем не Янины». «Понял. Давай думать дальше. Кто мог убить эту идиотку?» Яна поморщилась. «Ее ведь принесли к Шойсу. Я посмотрела на укусы. Это не волки». «Разве? Почему?» — искренне удивился Гард. «А ты не видел, как они кусают?» «И на себе испытывать не хочу», — поднял руки неверующий, заметив косой взгляд волчицы. «Объясни». «А Аша, иди сюда, лапа. Покажешь нам пасть?» Волчица тяжко, почти по-человечески вздохнула, но к Яне подошла и даже пасть распахнула, демонстрируя шикарный набор клыков. «Три пары резцов, клыки, четыре пары малых коренных и две пары больших коренных зубов. Волк нападает, целясь в шею, в горло. Сначала бы Валайру порвали в области шеи, а потом пожрали. А ее просто понадкусывали». «То есть...» «Волк вырывает кусок мяса, понимаете? А там ничего не вырвано, ничего». «Ты хочешь сказать?» «Горло разорвано, а укусы такие, словно волк ее в рот взял и сплюнул. И так раз 10 подряд, кабы не больше. Найдите мне зверя, который станет себя так вести». «А если он больной или бешеный?» «То же самое. Нелогичное поведение, понимаете?» «А хочешь сказать, кто-то подделал укусы?» — первым догадался Рошер. «Хочу». «А как?» — не поняла Елена. Вопрос был актуальным, Яна задумалась. «А Раш их знает». Рошер потер кончик носа. «Что-то я такое слышал, но давно и неправда. Надо подумать». «Подумай, и я подумаю», — кивнул Гард. Мысль о том, что по городу бродит неведомая зверушка-маньяк, никому не понравилась. «Найдем как, думаю. Найдем и кто?» — решил Рошер. «Уж больно способ интересный. Это непростое ножом по горлу. Вернемся к Синте». «А что тут возвращаться?» — Яна пожала плечами. «Расспрашиваем осьминога. Ищем этих загадочных типов к Янте. Если они ни при чем, будем думать». «А если при чем?» — уточнила Елена. «Тогда доложим Лоре и Рену и успокоимся». «А если они решат вас успокоить первыми?» Гард не ехидничал, вполне серьезно уточнял варианты. Яна выразительно покосилась на Аашу. Гард не менее выразительно на стену гостиной, где висело оружие. Красивая, парадная, коверная, но суть же понятна. Стали устойчивых волков еще никто не вывел. «Мы будем осторожны», — заверил его Рошер. «Да уж, надеюсь. Не хотелось бы хоронить вас за свой счет», — мрачно пошутил Лойрия. «Денег не хватит», — уточнила в тон ему Яна. «Еще и детям останется, но разбазаривать их на всякие мероприятия не хочется». Нархеро, высокородная и образованная, некультурно показала благородному Лойрия язык.